Только не для убийства. Убийство? Разве это можно назвать убийством? Ведь это было совершено в силу самозащиты. Майклу постепенно становилось все ясным. Как-то раз Стелла Мендоза назвала баронета убийцей. И теперь Майкл восстанавливал в уме всю картину преступления. Какой-то цветнокожий слуга, один из малайцев, впал в буйное помешательство, как это с ними бывало иногда, и Пен убил его, защищая собственную жизнь, а теперь опасался последствий. Ему вспомнилась характеристика, данная сэру Грегори Стеллой. Пен — обманщик и трус в душе. Все было ясно, как на ладони. «Так стало быть, вы закопали свою несчастную жертву?» — хладнокровно спросил Майкл. «Закопал? Что вы хотите сказать?» — переспросил баронет. «Я никого не убивал, никого не закапывал. Я вел с вами теоретический разговор. А мне показалось, что вы спрашиваете практического совета. Но все равно». Действительно, Майкла интересовали подобного рода преступления, и если бы он не был занят сложным делом охотника за головами, он охотно занялся бы сэром Грегори. Привлекало его также и другое обстоятельство — грубость натуры сэра Грегори, чудовищность его фантазии и вульгарность его любовных похождений указывали на нездоровую психику этого человека, и он с удовольствием избавил бы общество от этого индивида. Но сейчас он еще не был уверен кое в чем. «Да чего странно, как эти вопросы превращаются в навязчивые идеи», — продолжал сэр Грегори, снова приходя в себя. «Такой человек, как я, которому совершенно не к чему обременять себя подобными мыслями, тем не менее носится с ними. Так вы говорите, она будет обвиняться в соучастии? Ведь в таком случае ей угрожают каторжные работы». По-видимому, эта мысль давала ему большое чувство удовлетворения, и он был почти любезен с Майклом, когда тот, осмотрев наручники, стал прощаться. «А сам Бак сильно пострадал?» — спросил Майкл. «Нет, ничего, у него на теле 2-3 царапины и только». Сэр Грегори, по-видимому, не делал никаких попыток скрыть, что произошло ночью. «Дело, видите ли, в том, что он, бедняга, явился на помощь мне, и тот человек едва не убил его». «Что было на голове у коричневого человека?» «У Кеджи? Не знаю. Мне кажется, у него на голове была шляпа, но я не уверен. А почему вы спрашиваете?» «Я просто так спросил», — с беззаботным видом ответил Майкл. «Может быть, он потерял ее в катакомбах?» Говоря это, Майкл зорко следил за своим собеседником. «В катакомбах? Никогда не слыхал о них. Что это такое? Это какие-нибудь пещеры в окрестностях?» — задал невинным тоном вопрос сэр Грегори. «Вы великолепно знакомились с топографией местности, Бриксон. Я живу здесь 20 лет, и все же каждый раз путаюсь, когда отправляюсь в Чичестер». Глава 28. Объявление. Вопрос о катакомбах интересовал теперь Майкла больше всех других обстоятельств дела. Он решил обратиться к Лонгвалю, знакомому лучше других с историей и окрестностями Чичестера. Старика не было дома, но Майкл встретил на дороге его старомодный экипаж, возвращавшийся из города. Услышал он его раньше, чем увидел. Плохо смазанные колеса пронзительно скрипели, а расшатанная пролетка дребезжала, словно воз с гвоздями. Майкл остановил ее, и Лонгвиль любезно уступил сыщику место рядом с собой на козлах. «Да, немного шумит», — согласился старик, вытирая платком вспотевший лоб. В последние годы это стало особенно заметно. Но должен вам сказать, бесшумный экипаж не давал бы мне такого удовлетворения. Так, по крайней мере, сам чувствуешь, и все другие знают, что ты едешь».